Из книги «Новые расследования», 1952 год. Сфера Паскаля. Быть может, всемирная история — это история нескольких метафор. Цель моего очерка — сделать набросок одной главы такой истории. За 6 веков до христианской эры рапсод Ксенофан Колофонский, устав от гомерических стихов, которые он пел, переходя из города в город, осудил поэтов, приписывающих богам антропоморфические черты, и предложил грекам единого бога в образе вечной сферы. У Платона в Тимее мы читаем, что сфера — это самая совершенная фигура и самая простая, ибо все точки ее поверхности равно удалены от центра. Олов Гигон. Происхождение греческой философии. Гигон полагает, что Ксенофан рассуждал по аналогии «бог сфероид», потому что форма эта наилучшая или наименее неподходящая для того, чтобы представлять божество. Через 40 лет Парменид повторил этот образ: «сущее подобно массе правильной округлой сферы, сила которой постоянно в любом направлении от центра». Калоджеро и Мондольфу считают, что он имел в виду сферу бесконечную или бесконечно увеличивающуюся, и что приведенные выше слова имеют динамический смысл. Альбертелли, Элеаты. Парменид учил в Италии. Через 10 лет после его смерти сицилиец Эмпедокл из Агригента придумал сложную космогонию. В ней есть один этап, когда частицы Земли, воды, воздуха и огня соединяются в бесконечную сферу. Круглый сферос, блаженствующий в своем шарообразном одиночестве. Всемирная история шла своим путем. Слишком человекоподобные боги, которых осуждал Ксенофан, были низведены до поэтических вымыслов или демонов. Однако стало известно, что Гермес Трисмегист продиктовал какое-то, тут мнение расходится, количество книг. 42, согласно Клименту Александрийскому, 20 000, согласно Ямвлиху, 36 525, согласно жрецам Тотта, он же Гермес. На страницах коих записано все, что есть в мире. Фрагменты этой мнимой библиотеки компилировались или же придумывались, начиная с 3 века, и составляют то, что именуется «собранием герметических книг». В одной из книг, а именно в Асклепии, которую также приписывали Трисмегисту, французский богослов Аланус де Инсулис обнаружил в конце 12 века формулу, которая не будет забыта последующими веками: «Бог есть умопостигаемая сфера, центр коей находится везде, а окружность нигде». Досократики говорили о бесконечной сфере. Альбертелли, как прежде Аристотель, полагает, что рассуждать так значит допускать противоречие между определяемым словом и определением, ибо подлежащие и сказуемые взаимоотрицаются, и, пожалуй, это верно. Однако формула герметических книг побуждает нас интуитивно представить эту сферу. В XIII веке образ сферы снова возник в аллегорическом романе о розе, который излагает его так, как у Платона и в энциклопедии «Тройное зерцало». В XVI веке в последней главе последней книги Пантагрюэля есть ссылка на интеллектуальную сферу, центр которой везде, а окружность нигде, и которую мы называем Богом. Для средневекового сознания смысл был ясен. Бог пребывает в каждом из своих созданий, но ни одно из них не является для него пределом. «Небо и небо небес не вмещают тебя», — сказал Соломон. 3 книга царств.